Глава 12. Духовное развитие и внутренний покой. Только сердце зряче, главное глазу не видно. Антуан де Сент-Экзюпери. К духовному развитию и осмыслению стремились величайшие умы на протяжении всей истории человечества. В любой культуре и цивилизации, в любом обществе духовные традиции возникали и развивались спонтанно, без каких-либо внешних влияний или толчков. У всех нас есть желание обрести связь с чем-то высшим и более значимым, чем мы сами. Кажется, что внутренний порыв рождается естественным образом, без направления и руководства. Величайшие духовные лидеры учат людей тому, как удовлетворить это духовное томление. Вопрос о духовном развитии довольно сложный и спорный. Каждый, кто верит в Бога, убежден, что его идеи и представления о Боге и вере истинны, а все прочие заблуждаются или введены в заблуждение. Самые страшные войны в истории человечества разжигались на религиозной почве из-за различий в вероучениях, доктринах и интерпретациях. Поскольку большинство религий провозглашают Бога носителем любви, сострадания и всепрощения, странно наблюдать, что творилось и продолжает твориться во славу имя Господня. Я занимался изучением духовных традиций более 30 лет и глубоко убежден, что духовное развитие есть высшая форма человеческого развития. Верно понятое духовное развитие – это ключ к миру, процветанию, счастью и внутренней гармонии. Около 325 года до нашей эры Аристотель написал свою «Никомахову этику», в которой давал тончайшие объяснения человеческой природе. Вначале он заявляет о том, что общим знаменателем человечества является желание быть счастливым. В заключение Аристотель указывает на то, что вопрос «как достигнуть счастья» есть главенствующий вопрос философии. В 1895 году Зигмунд Фрейд предложил свою теорию психоанализа. Его фундаментальное заключение в точности следовало заключению Аристотеля, сделанному более 2000 лет назад. Фрейд назвал его принципом удовольствия. Фрейд говорил о том, что люди стремятся получить наслаждение и избежать боли. Они хотят комфорта и боятся дискомфорта – физического, эмоционального, финансового или любого другого. Современные экономисты и психологи сходятся во мнении. Любое действие возникает в результате того, что человек испытывает неудовлетворенность того или иного рода. Нет неудовлетворенности, нет и толчка к действиям. Человек доволен и спокоен. Основные движущие силы берут начало в неудовлетворенности, недовольстве, дискомфорте и несчастье. Человек начинает действовать, когда осознает, что есть лучшие условия или состояния, способные принести ему удовлетворение. После этого он развивает деятельность по достижению цели. Действия его заканчиваются либо успехом, либо поражением. Но любая человеческая деятельность направлена на достижение большего уровня счастья и довольства, чем тот, на котором человек находится в настоящий момент. Высшее человеческое благо. Высшее человеческое благо – это покой разума. В действительности вы можете измерить успех в любой момент, оценив, насколько вы счастливы и насколько спокоен ваш разум, что вы испытываете по отношению к себе и окружающему миру. Покой разума возможен лишь при условии внутренней удовлетворенности. Он наступает, когда вы следуете собственной интуиции, внутреннему голосу, когда вы делаете и говорите вещи, в правильности которых искренне убеждены. Никто не сможет с точностью определить, что делает другого человека счастливым. Ведь каждый из нас уникален, имеет собственные потребности и желания, и у каждого различные стимулы и цели. Только сам человек может определить, что для него есть счастье. А определить это можно лишь прислушавшись к внутреннему голосу и следуя его советам и руководству. Все религиозные традиции имеют общий набор простых принципов. Первый принцип заключается в существовании высшей силы, которая любит нас, понимает и желает нам добра. Неважно, каково ее название, Просто приятно верить и знать, что есть некая великая сила во Вселенной, к которой можно обратиться, которая нам поможет, направит нас на истинный путь, если мы прислушаемся к внутреннему голосу. Интуиция – один из величайших даров человечества. Ни один мыслитель поражался ее удивительной силе. Чем больше вы доверяете своей интуиции, тем более развитой она становится. Чем больше вы прислушиваетесь к внутреннему голосу, тем громче и отчетливей он начинает звучать, направляя вас к верным решениям в любой сфере жизни.